Вторая книга. Первая. Поутру следует сказать себе. Сегодня мне придется столкнуться с людьми навязчивыми, неблагодарными, заносчивыми, коварными, завистливыми, неуживчивыми. Эти свойства проистекают от незнания ими добра и зла. Я же, познавший прекрасную природу добра и постыдную зла, понимаю и природу тех, кто заблуждается. Они мне родственны не по крови и происхождению, а по божественному соизволению и разуму. Я защищен знанием от их зла. Они не могут вовлечь меня во что-либо постыдное, но нельзя и гневаться, и ненавидеть тех, кто мне родственен. Мы созданы для совместной деятельности, как ноги и руки, веки, верхняя и нижняя челюсти. Поэтому противодействовать друг другу противно природе, а досадовать и чуждаться таких людей и значит им противодействовать. Второе. Чем бы я ни был, я только немощное тело, слабое проявление жизненной силы и господствующего начала. Оставь книги, не отвлекайся от дела, время не терпит. Пренебреги своим телом, как будто ты при смерти. Оно лишь кровь да кости. Бренное плетение нервов, жил и артерий. Рассмотри также существо жизненной силы. Оно изменчивое дуновение. Каждое мгновение, то вдыхаемое, то выдыхаемое. Итак, остается лишь третье, господствующее начало. О нем-то ты должен подумать. Ты стар. Не допускай же более его порабощения, не допускай, чтобы им помыкали противоборствующие стремления, чтобы оно жаловалось на свой настоящий удел и приходило в ужас перед будущим. Третье. Созидаемое богами преисполнено промысла. Приписываемое случаю также возникает не без участия природы, то есть в связи с тем, над чем господствует промысел. Все проистекает из этого источника. В нем и неизбежное, и полезное всему миру, часть которого — ты. Для всякой части природы благо то, что производит природа целого и что содействует ее поддержанию. Изменения как элементов, так и сложных тел способствуют поддержанию мира. Вот мысли, которые должны дать тебе удовлетворение. Пусть они будут твоими основоположениями. Умерь жажду книжного знания, чтобы не роптать, когда придет смерть. Уходя из жизни, храни спокойствие духа, воздав богам искреннюю, сердечную благодарность. Четвертое. Вспомни, с каких пор ты откладываешь эти размышления, и сколько раз, получив у богов отсрочку, ты не воспользовался ею. Следует в конце концов осознать, какому миру ты принадлежишь, как часть, истечением какого мироправителя ты являешься. Знай, что положен предел времени твоей жизни, и если не воспользуешься им для собственного просвещения, оно исчезнет, как исчезнешь и ты, и более не вернется. Пятое. Заботься о деле, которым сейчас занят, чтобы выполнить его достойно римлянина и мужа с полной серьезностью, искренностью, с любовью к людям и справедливостью. Отстрани от себя иные побуждения. Будет удача, если каждое дело исполнишь как последнее в своей жизни, освободившись от безрассудства, подогреваемого страстями, пренебрежения к велениям разума, лицемерия, себялюбия и недовольства собственной судьбой. Видишь, как скромны требования, исполнив которые, всякий сможет достичь блаженной, божественной жизни. Да и сами боги от того, кто исполняет это, ничего большего не потребуют. Шестое. Ну что ж, пренебрегай собой, душа, ведь отнестись к себе с должным вниманием ты уже скоро не сможешь. Жизнь вообще мимолетна. Твоя жизнь уже на исходе, а ты не уважаешь себя, но ставишь свое благоденствие в зависимость от душ других людей. 7. Пусть не рассеивает тебя приходящее к тебе извне. Создай себе досуг для того, чтобы научиться чему-нибудь хорошему и перестать блуждать без цели. Следует беречься также и другого тяжкого заблуждения. Ведь безумные люди, которые всю жизнь без сил от дел и не имеют все-таки цели, с которой они сообразовали бы всецело все стремления и представления. 8. Нелегко указать на кого-либо, кто стал бы несчастным от того, что был невнимателен к происходящему в чужой душе. Но неизбежно будет несчастен тот, кто не следит за движениями своей собственной души. 9. Всегда следует помнить о том, какова природа целого, какова моя природа, каково отношение одной к другой и какой частью какого целого является природа меня самого, а также о том, что никто не может помешать всегда действовать и говорить согласно природе, частью которой ты являешься. 10. Феофраст, оценивая различные проступки, поскольку такая оценка возможна с обычной точки зрения, замечает, как истинный философ, что проступки, сделанные по влечению, более тяжкие, чем проступки под влиянием гнева. Ведь гневающийся, отвернувшись от разума, испытывает, по-видимому, какую-то горечь и тайное сокрушение. Прегрешающий же по влечению, не будучи в силах устоять перед соблазном наслаждения, проявляет, по-видимому, в своих проступках большую распущенность и изнеженность. Правильно поэтому решает Феофраст, что большего порицания заслуживает проступок, сопряженный с наслаждением, нежели сопряженный с горем. Вообще, один из этих людей подобен скорее тому, кого вызвало на гнев чувство горечи, связанное с причиненной ему ранее несправедливостью. Другой же самопроизвольно стремится к несправедливости, увлекаемый своим вожделением к какому-нибудь действию. 11. Все следует делать, обо всем говорить и помышлять так, как будто каждое мгновение может оказаться для тебя последним. Если боги существуют, то выбыть из числа людей вовсе не страшно, ведь боги не ввергнут тебя во зло. Если же богов не существует или им нет дела до людей, то что за смысл жить в мире, где нет богов или нет промысла? Но боги существуют и проявляют заботливость по отношению к людям. Они устроили так, что всецело от самого человека зависит, впасть или не впасть в истинное зло. А если злом является и что-нибудь другое, то они позаботились также, чтобы от каждого зависело не впасть в оное. Но то, что не делает худшим человека, может ли сделать худшей жизнь человеческую? Природа целого не могла оплошать таким образом, ни по неведенью, ни по бессилию предупредить или исправить, в случае, если она обладает всезнанием. Не могла бы она также ни по бессилию, ни по неумелости допустить такую ошибку, как распределение благ и зла между всеми людьми без разбора, как между хорошими, так и между дурными. Смерть и жизнь, слава и бесчестие, страдание и наслаждение, богатство и бедность — все это одинаково выпадает на долю как хорошим людям, так и дурным. Все это не прекрасно и не постыдно, а, следовательно, не благо и не зло. 12. Как быстро все исчезает. Самые тела в мире, память о них в вечности, каково все воспринимаемое чувствами, в особенности то, что манит нас наслаждением, или отпугивает страданием, или прославляется тщеславием. Как все это ничтожно, презренно, неизменно, бренно и мертво. Вот на что следует направить способность мышления, что представляют собой те, убеждения и голоса которых рождают славу. Что такое смерть? Если взять ее самое по себе и отвлечься от всего, что вымышленно по ее поводу, то тотчас же убедишься, что она не что иное, как действие природы. Боятся же действия природы ребячества. Смерть же не только действие природы, но и действие, полезное ей. Как и какой частью своего существа соприкасается человек с Богом, и что делается с этой частью по ее отделении? 13. Нет ничего более жалкого, нежели человек, измеряющий все вдоль и поперек, пытающийся, как говорит поэт, мерить просторы земли, спускаясь под землю. Разгадать тайну душ окружающих его людей, но не сознающий, что для него вполне достаточно общения только со своим внутренним гением и честного служения ему. Последнее же заключается в том, чтобы оберечь его от страстей, безрассудства и недовольства делами богов и людей. Дела богов почтенны своим совершенством. Дела людей любезны нам в силу родства с ними. Но иногда последние возбуждают некоторого рода жалость, когда в них проявляется неведенье добра и зла, уродство не меньшее, нежели неспособность различать белое и черное. 14. Если бы даже ты рассчитывал прожить 3000 лет и еще 30 тысяч, все же ты должен помнить, что никто не лишается другой жизни, кроме той, которую он изживает, и никто не изживает другой жизни, кроме той, которой лишается. Поэтому самая продолжительная жизнь ничем не отличается от самой краткой, ведь настоящая для всех равна, а следовательно, равны и потери, и сводятся они всего-навсего к мгновению. Никто не может лишиться ни минувшего, ни грядущего, ибо кто мог бы отнять у меня то, чего я не имею. Итак, следует помнить о двух истинах. Во-первых, все от века равно самому себе. Пребывая в круговороте, и потому вполне безразлично, наблюдать ли одно и то же 100 лет, или 200, или же бесконечное время. Во-вторых, наиболее долговечный и умерший, лишь начав жить, теряют в сущности одно и то же. Настоящее — вот все, чего можно лишиться, ибо только им и обладаешь. А никто не лишается того, чем не обладает. 15. Все зависит от убеждения. Это ясно из изречений цинника Манима. Но и польза его слов будет ясна для того, кто сумеет уловить заключавшееся в них ядро истины. 16. Наибольшим позором покрывает себя душа человеческая, когда возмущается против мира, становясь, поскольку то зависит от нее, как бы болезненным наростом на нем. Ибо ропот по поводу чего-либо происходящего есть возмущение против природы целого, содержащего в своей части все другие существа. Далее, когда она чуждается какого-либо человека или устремляется против него с намерением причинить ему вред, как это бывает с разгневанными. В-третьих, она покрывает себя позором, когда не в силах устоять против наслаждения или страдания. В-четвертых, когда она лицемерит и фальшиво и неискренно делает что-нибудь или говорит. В-пятых, когда она не сообразует своего действия и стремления с целью, но делает что-нибудь зря и без толку, ибо даже в пустяках следует сообразовываться с целью. Целью же разумных существ является повиновение разуму и закону древнейшего града и устройства. 17. Время человеческой жизни, миг, ее сущность, вечное течение, ощущение смутно, строение всего тела бренно, душа неустойчива, судьба загадочна, слава недостоверна. Одним словом, все относящееся к телу подобно потоку, относящееся к душе сновидению и дыму, жизнь, борьба и странствие по чужбине, посмертная слава, забвение. Но что же может вывести на путь? Ничто, кроме философии. Философствовать же значит оберегать внутреннего гения от поношения и изъяна, добиваться того, чтобы он стоял выше наслаждений и страданий, чтобы не было в его действиях ни безрассудства, ни обмана, ни лицемерия, что бы ни касалось его, делает или не делает чего-либо его ближний, чтобы на все происходящее и данное ему в удел он смотрел, как на проистекающее оттуда, откуда и зашел и он сам. А самое главное, чтобы он безропотно ждал смерти, как простого разложения тех элементов, из которых слагается каждое живое существо. Но если для самих элементов нет ничего страшного в их постоянном переходе друг в друга, то где основания бояться кому-либо их общего изменения и разложения? Ведь последнее согласно с природой, а то, что согласно с природой, не может быть дурным. Карнунд.